Часть вторая. Крысы и росомаха. Первая. Стефан медленно въехал в поселок. Он по-прежнему не был уверен, что поступает правильно, отказавшись от первоначального варианта. Поначалу он думал, не появиться ли в поселке пешком. Он мог подъехать до окраины на такси, или же его подвез бы близкий знакомый из уголовного розыска, с которым он встретился накануне. И тогда Стефан возник бы здесь, как один из прохожих, не привлекая к себе никакого внимания. Собрав кое-какую информацию, Стефан понял, что ничего этим не выиграет. В поселке, где около 7000 населения, даже разгуливая пешком, он обратит на себя внимание не меньше, чем разъезжая на машине. Стараясь не касаться цели визита, он поинтересовался у знакомого оперативника, как быстро тот приедет в поселок, если Стефану понадобится его помощь. Подстраховавшись таким образом, Стефан начал подготовку к визиту в поселок, который наметил на завтрашнее утро. Тянуть с этим он не хотел сам, к тому же клиент выражал серьезное беспокойство за своих родственников. Медленно и дотошно, проверяя оружие, деньги, телефон, выбирая подходящую одежду, Стефан прокручивал в голове разговор с клиентом, которого про себя назвал «худой». Пока Стефан склонялся к мнению, что разговаривал с человеком, который лишь при поверхностном контакте создает впечатление нормального в психическом отношении, за свою недолгую практику частного детектива Стефан уже дважды сталкивался с людьми, оказывавшимися самыми настоящими сумасшедшими. У одного из них оказалась паранойя в отношении бывшей жены, ушедшей от него к своему любовнику. В действиях второго вообще не оказалось никакой логики, хотя после первого разговора задача выглядела обычным делом. Объяснений поведению худого была масса. Например, в поселке живет вовсе не его сестра. Или они с сестрой что-то не поделили, и та заперлась, не желая видеть братца. Так или иначе, гадать всегда бессмысленно. И Стефан на этом не зациклился. Худой заплатил ему солидный аванс, и Стефан его отработает. То есть выяснит, что там, черт возьми, происходит. Потом предоставит клиенту свои изыскания и получит остальную сумму. И все-таки, перебирая в уме услышанное от худого, Стефан готовился к работе так, как если бы слова клиента соответствовали действительности. Он понимал, что, отыскав реальную причину, любое странное событие перестает быть странным. Если же в поселке действительно имело место необъяснимое явление. Что ж, Стефан никогда ни в одной из областей этой дрянной жизни не был догматиком. Он будет отталкиваться не только от того, что видят его глаза, но и от здравого смысла, и от интуиции, и от собственного страха. На следующее утро, как только встало солнце, Стефан был на пути к поселку. В первую очередь он решил проверить самое странное утверждение клиента, то, что из поселка практически не выезжают люди. Благодаря единственному выезду Стефан мог проверить это прежде, чем он окажется в поселке. Свернув с трассы и проехав сотню метров, Стефан остановил машину. С трассы он уже не был виден. Стефан вышел из машины, всмотрелся в шоссе, ведущее к поселку. Просто сидеть и ждать в салоне проезжающей машины он не будет. Он должен запомниться как можно меньше. Стефан открыл багажник, достал домкрат, гаечный ключ. Как только вдалеке покажется машина, Стефан сделает вид, что собрался менять колесо. Приготовив все для внешнего антуража, он оперся о машину и стал ждать. За последующий час мимо проехало всего две машины, и то в направлении поселка. Стефан хватался за домкрат, сгибался к колесу и, когда машина скрывалась за поворотом, принимал прежнюю позицию. Стефан выждал еще час. Из поселка так никто и не выехал. Это вынудило Стефана пересмотреть свое мнение. Получалось, что клиент, возможно, прав. Был будний день, но из 7000 человек, многие из которых работали в городе, никто не появился. Понимание этого породило у Стефана беспокойство. Как объяснить подобный факт? Он не знал. Неужели все рассказанное худым вовсе не игра его больного воображения? Пропустив в поселок третью машину, Стефан сложил инструменты и сел в машину. В этот момент он снова подумал о своем желании попасть в поселок незамеченным, но подключать знакомого оперативника было поздно. С такими мыслями Стефан оказался в поселке. Он рассматривал первые дома, когда навстречу проехала белая девятка, в которой Стефан узнал машину из автопарка городского УВД. Из-за тонированных стекол он не рассмотрел людей в салоне. Стефан нахмурился, покачал головой. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Проехав к центру поселка, где группировалась местная деловая и торговая жизнь, Стефан подрулил к небольшому магазинчику. Он уже заметил чуть дальше, на противоположной стороне улицы, несколько милицейских машин и скорую помощь. Вся эта техника сгрудилась у торца самого длинного здания в центре. Возможно, там был кабинет местного участкового. Стефан посидел минутку, рассматривая улицу и делая вид, что ищет в отделении для перчаток какую-то вещь. Улица была пустынна. Если бы не эти машины городского УВД, вряд ли бы Стефан вообще кого-то увидел. Сейчас он почему-то не сомневался в этом. В поселке случилось что-то серьезное. Случилось ночью или ранним утром, когда Стефан только собирался выходить из дома. И это что-то, возможно, имело какое-то отношение к тому, о чем с помощью частного детектива хотел узнать Худой. Стефан не думал, что ошибается, и пожалел, что перед отъездом не копнул в ОВД сведения о происходящем в поселке. Он не был уверен, что до сегодняшнего дня в УВД города были официальные причины для беспокойства, но по собственному опыту Стефан знал, что ничего не происходит внезапно. Тем более его клиент уже давно знал о странностях в поселке. В дальней части улицы из глубины поселка показалась еще одна машина – «Ауди» последней модели. Машина остановилась рядом с милицейскими, и Стефан рассмотрел людей в черных масках. Оказывается, сюда даже вызвали спецназовцев. Когда несколько человек вышло из машины, среди них оказался один в гражданке. Стефан узнал местного участкового, которого знал в лицо еще раньше, когда тот работал в городском уголовном розыске. Расстояние было слишком большим, чтобы рассмотреть выражение его лица. Люди скрылись за углом здания, и Стефан некоторое время обдумывал, что ему делать дальше. Ждать или отъехать куда-нибудь, чтобы не привлекать к себе внимания. Слишком уж он бросался в глаза в этом месте, хотя серый простенький Volkswagen никак нельзя отнести к заметным машинам. В конце концов, Стефан решил, что даже участковому рано показываться, пока он не сделал хотя бы первоначальные шаги. И это при том, что личность участкового удивила и обнадежила. Все-таки капитан Назаров был толковым и надежным служителем правопорядка. И с ним можно договориться. Про группу из городского УВД говорить нечего. Пока они здесь, Стефан себя не раскроет даже Назарову. В этой стране отношение к таким людям, как Стефан, лояльным не назовешь. И от контакта с оперативниками будут лишь минусы. К сожалению, Группа из УВД может сидеть в поселке очень долго, и потому Стефану логичнее действовать так, как он планировал, до появления оперативников у него на пути. Стефан выбрался из машины. Продуктовый магазинчик, возле которого он находился, был открыт. Наверное, единственное, что сейчас было открыто в центре поселка. Во всяком случае, на противоположной стороне не работало ни кафе, ни видеосалон, ни парикмахерская. Стефан огляделся и вошел внутрь. Простенькое прямоугольное помещение. По обе стороны от входной двери два больших окна, напротив тянется прилавок. И всего одна продавщица. Типичный сельский магазинчик. Продавщица, занявшая позицию за кассовым аппаратом, посмотрела на Стефана испуганно, хотя его появление никак не было для нее неожиданностью. Наверняка видела его в окно, даже если засмотрелась на скопление машин на противоположной стороне. Видела. И почему так реагирует? Что ее напугало? То, что произошло в поселке? Что после какого-то преступления к ней зашел человек, которого она прежде в поселке не видела? Стефан, продемонстрировав свою лучшую улыбку, громко поздоровался и услышал в ответ что-то невнятное и растерянное. Продавщица, молодая, не старше 28 лет, настороженно следила, как Стефан приближается к прилавку. «У вас есть соленые орешки?» — спросил Стефан, и заодно белый шоколад. Настороженность продавщицы сменилась удивлением. «Есть. А вам какие орешки?» Она выложила на прилавок две пачки. «Есть такие и такие». Стефан сосредоточенно изучил орешки, приговаривая, что ему нравится и то, и другое. Выдержав паузу, он сказал, что берет обе пачки. «И про шоколадку не забудьте», — напомнил он. «Да, да, конечно». Продавщица расслабилась. Чего Стефан и добивался. Он понимал, что та, кто работает продавцом в продуктовом магазине, возможно, сообщит ему больше многих других жителей поселка. Спешить Стефану не было надобности, и он тянул с вопросами, давая женщине время свыкнуться с незнакомцем. Он долго рассовывал орешки по карманам пиджака, потом повертел в руках шоколадку, облизнулся и виноват пробормотал. «Мне этого, в общем, нельзя, но никак удержаться не могу. Люблю сладкое». Стефан вздохнул. «Может, поможете? Скушайте кусочек». Продавщица благодарно улыбнулась и покачала головой. «Нет-нет, спасибо». Без лишних церемоний Стефан развернул шоколад и, разломив, протянул женщине половину. «Угощайтесь, а то мне сладкое нельзя, сахар в крови повышен». Поколебавшись, продавщица взяла шоколад, сказав очередное «спасибо». Стефан сделал вид, что уходит, потом, глянув в окно, резко остановился, обернулся к продавщице. «А что у вас сегодня случилось?» Продавщица перестала улыбаться. «Не знаю». Стефан развернул свою половинку шоколадки, откусил, глядя в окно. «Убийство, что ли? Они уже съехали сюда, когда я пришла открывать магазин». «Понятно». Стефан покосился на продавщицу, откусил шоколада. Он снова почувствовал прежний барьер между собой и продавщицей, хотя его поведение, покупка, казалось, уже сделали свое дело. «Скажите, а что у вас вообще в поселке происходит?» Стефан быстро пояснил причину своего любопытства. «Понимаете, я торговый представитель одного солидного мебельного салона в городе. Так вот, клиент, с которым я заключал договор, позвонил и сказал, что не может приехать. Просил, чтобы я приехал в поселок сам». Продавщица сделала вид, что перекладывает что-то под прилавком. Она явно не хотела, чтобы Стефан видел ее глаза. и не хотела продолжения разговора. «Так вот», — закончил Стефан, — «мне один коллега шепнул, что у вас в поселке происходит что-то странное, мол, люди закрылись в своих домах и никуда не выезжают». Он вяло хихикнул, всем видом показывая, что не воспринимает услышанное всерьез. Продавщица по-прежнему молчала, изображая некую работу, и Стефан подошел к прилавку вплотную. «Так что у вас здесь? Вы не подскажете, а то мне что-то не по себе становится». «Я не знаю», — пробормотала продавщица. Стефан спросил себя, не перестарался ли он, и не приняла ли она его за переодетого оперативника. Впрочем, она вряд ли бы так испугалась, касаясь дела лишь того, что она станет обычной свидетельницей. Она решила, что он не собирается уходить, и сказала: «Извините, я занята». Стефан поморщился, понимая, что ничего не добился, и предпринял последнюю попытку. «Хорошо, вы ничего не хотите рассказывать. Тогда можно спросить у вас хотя бы совета? Как считаете, может, мне лучше вообще уехать отсюда и побыстрее, пока я не вляпался во что-нибудь неприятное? Что бы вы сделали на моем месте?» Пауза. Стефан подумал, что женщина вообще ничего не скажет, когда услышал ее тихий голос. «На вашем месте я бы уехала, если бы смогла. Чтобы оказаться у дома, где жила родственница клиента», Стефан проехал скопление машин у кабинета участкового и на первом повороте свернул направо. Дом находился ближе к окраине. Из некоторых его окон можно было рассмотреть озеро, где Стефан не заметил ни одного мальчишку, не говоря о взрослых. И это в теплую, почти летнюю погоду, в редкое безветрие и солнечный день. Конечно, можно попенять на раннее утро, но почему-то Стефан был уверен, и днем, и вечером здесь ничего не изменится. Стефан не остановился у нужного дома, проехал мимо, к самому берегу, часть которого была скрыта густым кустарником и низкорослыми ивами. Он появится возле дома сестры Худова незаметно. Стефан заглушил двигатель и некоторое время просто сидел, не вылезая из машины, и смотрел на озеро. Наверняка его уже заприметили не менее чем из десятка домов. Он не станет торопиться. Пусть думают, что он выехал полюбоваться озером. Со спины, к тому же в машине, немногие поймут, что он не здешний. На озере было красиво. Но Стефан сейчас этого не замечал. Он чувствовал себя подавленно, что удивляло его и подпитывало недовольство собственной персоной. Подобной подавленности не было раньше даже в критических ситуациях, куда приводила Стефана деятельность частного детектива. В ситуациях, в которых он рисковал, если не лишиться жизни, то, по крайней мере, испортить себе здоровье. Сейчас не было ничего подобного. Ему ничто не угрожало, но почему-то это Стефана не радовало. Во-первых, он убедился, что слова Худова вовсе не выдумки. Во-вторых, Стефан толком ничего не узнал от продавщицы продуктового магазина, несмотря на все свое обаяние, а на улицах вообще не встретилось прохожих. И в-третьих, в поселке полно оперативников, что лишь замедлит Стефану работу. Если следовать этой цепочке, Стефан также ничего не узнает от сестры Худова. Вполне возможно, если учесть, что она не захотела разговаривать даже с родным братом. Стефан подумал, не позвонить ли сначала по телефону, но на ум не пришло ни одной толковой причины, которая не оттолкнет хозяев от Стефана заранее. Отказавшись от этой затеи, Стефан выбрался из машины и быстро зашагал к нужному дому. Дом родственницы клиента выглядел богато. Два этажа, балкон, мансарда, большой гараж, явно на две машины. Стефан прошел во двор, поднялся на крыльцо, позвонил в дверь. Любопытно, его заметили? Он прислушался. Ему послышался звук работающего телевизора, и, может, это были голоса кого-то из семьи, но их заглушили тихие торопливые шаги. Шаги замерли по ту сторону двери, и после непродолжительной паузы недовольный мужской голос спросил: «Кто?» Стефан хмыкнул, решив, что пора уже относиться к окружающей действительности, менее серьезно ответил: «Я». По другую сторону двери послышался едва уловимый шепот. Наверное, хозяева совместными усилиями выясняли, что означает этот ответ. «Кто я?» После паузы спросил тот же голос. «Да я это, я. Вы бы открыли, а то как-то неуважительно через дверь-то разговоры разговаривать. Кто вам нужен?» Хозяин голоса напрягся. Стефан вздохнул. «Мне б с Надеждой Сергеевной переговорить». «Так вы откроете, Геннадий Валерьевич?» «Ее нет дома», — последовал ответ. То, что звонивший в дверь знал хозяев по именам, ничуть не расположило в его пользу этих самых хозяев. «Нет?» Стефан изобразил удивление, хотя и ожидал подобного ответа. «Нет», — подтвердил хозяин, по-прежнему не открывая дверь. «И будет не скоро». «Хорошо», — не стал спорить Стефан. «Тогда можно с вами переговорить, Геннадий Валерьевич?» Молчание. Или снова какой-то шепот. «Эй!» Стефан легонько стукнул в дверь. «Геннадий Валерьевич, вы где? С вами хоть можно поговорить?» «По какому делу?» В голосе Валерьевича послышались визгливые нотки. «Вы хоть дверь откройте», — попросил Стефан. Хозяин игнорировал просьбу. «По какому делу?» — повторил он. «Я от родного брата Надежды Сергеевны. Передать кое-что надо. Понимаете, человек беспокоится о сестре. Это же вполне нормально». «Надежды Сергеевны нет дома и сегодня не будет. Так что я подожду ее. А пока давайте, Геннадий Валерьевич, с вами кое-что обсудим». «Нет, я занят. Я очень-очень занят, и лучше меня не беспокойте». Стефан прислонился к самой двери и повысил голос. «Уважаемый, хватит блеять, как испуганная овечка. Откройте дверь, в конце концов. Это же элементарное неуважение. Я занят». Упрямо повторили из дома. «Уходите! Уходите, пока я...» «Валерьевич, не бойтесь вы ничего. Брат вашей жены как раз и послал меня сюда, чтобы я обеспечивал вашу безопасность». Стефан удовлетворенно прислушался к тишине, возникшей за дверью, и добавил: «Пока не выяснится, что у вас здесь происходит». Стефан осклабился. Он уже поздравлял себя с победой, ожидая, что ему удалось сломать упорство Валерьевича, и тот сейчас выйдет. Оказалось, рано. Вместо хозяина послышался женский голос: «Нам не нужны никакие охранники. Уходите отсюда!» Стефана не удивило присутствие хозяйки в доме. Он знал, что она здесь. Но то, что она так быстро и внезапно выдала себя, его немного обескуражило. «Ба! Не как Надежда Сергеевна!» Похоже, ее муж не справился с задачей вести переговоры через дверь. «Уходите!» «Ну, дела!» «Но ваш супруг 5 минут назад утверждал, что вас нет дома. Обманывать нехорошо. Уходите!» Но ваш брат, уматывай ко всем чертям!» Женщина за дверью уже кричала. Стефан даже улыбнулся. «Извините, но я выполняю свой долг. Меня наняли, и я не могу никуда уйти. Вот сяду здесь на крыльце и буду ждать, пока вас не придется от чего-то защищать». Почти минуту хозяева молчали. Потом голос Надежды Сергеевны, такой же истеричный, но уже менее уверенный, произнес: «Уходи от нашего дома! У нас есть ружье! Если через 5 минут ты не уберешься, мой муж выйдет к тебе с оружием!» Стефан покачал головой и равнодушно сказал: «Валяйте, я жду. Считайте, что 5 минут прошло». «Ах так? Ну, Надежда Сергеевна, ну, будьте же благоразумны. Я хочу вам помочь, потому и приехал сюда. Ведь вы же нуждаетесь. Уходи, иначе я позвоню участковому». «Дорогая», — пробормотал Стефан, — «ну, сколько можно? Вызывай, ну, хочешь, я сам его вызову. Только что ты ему скажешь?» Молчание. Кажется, по ту сторону исчерпали все свои аргументы, но дверь открывать не собирались. Стефан поморщился. Ну, не выносить же дверь. Он спустился с крыльца, признавая, что даже проникни он в дом, это ничего не даст. По какой-то причине хозяева настолько напуганы, что вряд ли они ответят на его вопросы. Они просто хотят остаться одни. Стефан обернулся к входной двери и громко, чтобы хозяева его обязательно услышали, сказал: «Нет, чтоб раньше вызвать участкового и все ему рассказать. Раньше, как только у вас появились какие-то проблемы, так вы гораздо кого-то вызвать, только если к вам явился человек, который ничем не угрожает». Стефан смачно сплюнул. «Логика у вас, уважаемые, подгуляла. Смотрите, не ошибитесь, ладно?» И он быстро покинул двор. Стефан поспешил к своей машине. У него была надежда, что в последний момент дверь негостеприимного дома откроется, и хозяева согласятся с ним поговорить. Он даже хотел сказать на прощание, чтобы они пока подумали, а через час или два он снова зайдет. Стефан промолчал. Он решил, что эффект будет сильнее, если уйти навсегда. Если, конечно, хозяева усомнились в том, что отказались от нужной им помощи. В таком случае его повторное появление тем более вынудит их к откровенности. Впрочем, его резвый уход в тот момент, когда, казалось, нужно было надавить на родственников клиента, совсем немного имел еще одну причину. У Стефана появилась неплохая идея, и напуганные супруги, так и не открывшие дверь, превратились в запасной вариант. В конце концов, все здесь взаимосвязано, и, узнав о другой семье, Стефан сделает соответствующие выводы о семье родственницы клиента. Готовясь к появлению в поселке, Стефан подстраховался, позвонил худому и вынудил узнать адрес родственников его любовницы. Сейчас это оказалось кстати. Убедившись, что не все так просто, и двигаясь в обычном направлении, его поджидает фиаско, Стефан понял, что именно нужно изменить в собственных действиях. В машине он достал карту поселка, нашел нужный адрес. Ему надо вернуться к центральной улице, снова миновать торговый центр и через 2 квартала свернуть налево в небольшой переулок. Снова к озеру. Стефан развернул машину и медленно поехал к центральной улице. Свернул налево. Возле кабинета участкового количество машин уменьшилось. Открылись видеосалон и кафе. Не колеблясь, Стефан свернул к кафе. Он уже подумывал, что с очередным визитом не стоит спешить. Нужно было где-то остановиться, привлекая к себе поменьше внимания. Он выбрал стоянку у кафе, хотя при таком запустении улицы это место не было наиболее подходящим. Но был плюс. Заодно Стефан подкрепится. Есть пока не хотелось, но кто знает, что будет дальше. Не спеша, поедая омлет с грибами, запивая все это кофе с булочкой, Стефан присматривался к официантке, поглядывал в окно. Кроме него клиентов не было. Официантка тоже изучала его из-под тишка, но чаще выглядывала в окно. Ей было любопытно, что там происходит. Следя за выражением ее лица, Стефан пришел к выводу, что она не местная, приезжает сюда работать. Подвозит ли ее кто-то, или она на чем-то приезжает сама, это не имело значения. Главное, ее поведение, манера держаться чем-то отличалась от той же продавщицы в продуктовом магазине. Не было напряжения, страха. Возможно. И этому тоже было какое-то объяснение. Говорил же худой, что в поселок свободно приезжают посторонние люди и те, кто здесь работает, и уезжают, в отличие от местных жителей. Доев и расплатившись, Стефан размышлял, есть ли смысл заговаривать с официанткой, девушкой с нескладной фигурой, но очень миловидным личиком. Не совершит ли он оплошность? Не разболтает ли официантка тем, кому не нужно, что в поселке появился посторонний, проявляющий излишнее любопытство? Что, если это как-то скажется? По поводу продавщицы Стефан был уверен, она напугана и не склонна к откровенности. Но официантка — другой случай. Пока он колебался, официантка сама обратилась к нему. «Понравилось?» Стефан широко улыбнулся. «Да, просто замечательный омлет». Девушка тоже улыбнулась. «Скажите, вы здесь живете? Я вас, кажется, ни разу не видела. Правда, я работаю всего 2 месяца». Стефан покачал головой. «Нет, я в поселке проездом». «Значит, вы не знаете, что здесь случилось? Почему так много милиции и людей в масках?» «Нет». Я как раз сам хотел об этом вас спросить. А то все это напоминает, будто здесь готовится террористический акт. Официантка посмотрела на Стефана внимательнее. «Скажите, а вы здесь по каким-то делам?» Стефан ждал этого вопроса и спокойно ответил. «Близкий друг просил кое-что завести его родственникам, которые здесь живут. Денежный долг». «А-а-а!» — протянула девушка. «Понятно». Кажется, последнее недоверие к единственному посетителю прошло. Стефан поспешил этим воспользоваться. «Вас Элеонора зовут?» — он кивнул на бирку у девушки. «Да, Элеонора. Может, расскажете мне, что здесь у вас происходит? Почему на улицах никого нет? Ни детей, ни подростков? И почему все такие испуганные?»